Хотя, после того, как я увидел лица всего класса, я им этот косяк решил простить, а лица были реально непередаваемые. Ну, их можно понять, сначала заходит симпатичная иностранка, а вот за ней следом, пригибаясь, и так бочком-бочком протискивается дядя 2,5 на 1,5, на котором школьная форма по швам трещит, а препод объявляет: у нас 2 новых ученика, знакомьтесь. По лицам школьников было видно, да какой это, нах, ученик. Вот только Синдзи своим появлением затмил все великолепие Аски великой и прекрасной. Ну да, она как-то на его фоне потерялась. Ну, симпатичная, ну, иностранка, но что у нас, мало симпатичных девчонок, да полно. А вот таких учеников у нас отродясь не было. В общем, интерес всего класса был прикован к Синдзи. И тут не только женская половина интересовалась. Син после посещения суккуб осознал, что больше не значит лучше, и потратился на то, чтобы слегка уменьшить кое-что, но и мужская. Парни интересовались, где и как он так накачался. В результате Аске надо будет выписать ремня за разглашение секретной информации. Да-да, девочка, видимо, вконец отчаялась, раз решила привлекать внимание школьников тем, что она пилот Евангелиона. Синдзи же молчал на эту тему. Он вообще немного стеснялся, ведь он по сути ни с одним ангелом и не дрался, только с сорняками воевал, растения оккультуривал, да живность разную гонял. Хотя там такая живность, что могут и ангела затрепать, ну и слабеньких. Так что своим статусом пилота не светил. А вот Аска, насчет которой записали всех нех, продемонстрированных по телеку, купалась в лучах славы и обожания. А после в школу приперся Тадзи, который, как оказалось, недавно навернулся с лестницы и потерял часть памяти. Вот только это не исправило его характер. Заваливается он в класс, кидает портфель на парту, и такой: а кто тут пилот того здорового робота? А его намерение бить этому самому пилоту морду было видно невооруженным глазом. А тут как раз Рей в школу вернулась, и про нее, опять же из-за Аски, которая прилюдно пристала к той с предложением «давай дружить, потому что мы обе пилоты», тоже стало всем известно. В общем, Синдзи решил вступиться за честь и достоинство дамы, и подошел со спины, вот как у него получается при его габаритах быть незаметным и также незаметно подкрадываться. Писец Синдзи дал пару уроков, когда в гости заглядывал к Тадзи и такой: ну я пилот, а чё? Тадзи повернулся, осмотрелся, проникся: а нет, ничего, я так просто, мне домой надо, и оперативно ретировался. Триумфально облажаться Аске с разделяющимся нихом я не дал. Стоило ниху вылезти из воды, а Аске вскинуть копье, как из воды вынырнуло мое тело Василиска, увеличилось и тупо проглотило них до того, как тот успел разделиться. Вот только Аска девочка упорная, я бы даже сказал немного упоротая, просто по-другому я не могу объяснить, почему она, несмотря на вопли из штаба о том, что надо отступить и перегруппироваться, с воинственным воплем кинулась на меня. Я вообще от такого даже немного растерялся. И тут ничего удивительного, эта моська кинулась с копьем на змеюку, которая в один присест проглотила ниха габаритами в 2 раза крупнее Евы, и никакое от поля того не спасло. Но даже после десятка ударов, которые на чешуе даже царапинки не оставили, она не отступила и продолжила ломать копье. Я же отошел от ступора, вызванного ее суицидальными наклонностями, и задумался. Вон, Синдзи не думал, а просто отошел в сторонку, выполняя приказ об отступлении. Рисковать своей шкурой ради спасения Аски, которая, даже несмотря на то, что их не поселили в одной квартире, успела его достать, он явно не хотел. Ну, его можно понять. Тут, в отличие от канона, у него совершенно другие жизненные условия. Там ему приходилось превозмогать каждого ангела ради неясных целей его папаши и жить с Мисато, которая своими нарядами выступала в роли морковки перед мордой ослика. А в школе ему тоже показали его место, сначала восхитились тем, что он пилот, а после набили морду за то, в чем он совершенно не виноват. Дальше-то вроде было бы лучше, но появилась Аска, которая начала его морально давить. Здесь же у него совершенно другие условия. Во-первых, он реально защищает и заботится о Рей. В каноне это были только порывы, типа я вместо полумертвой девочки полезу в робота, и прочие мелочи. Тут же у него были возможности нормально помочь. То же заселение в квартиру Мисато было вызвано тем, что я за право проживать тут сделал подношение в виде отборной рыбы Пинпинудона. Ну, а Синдзи уверовал в то, что сие действие правильное, ведь не стало бы такое существо, как я, фигней страдать. А потому, когда привел Рей, подготовился и прикупил отборной рыбки для подношения истинному хозяину жилплощади. Во-вторых, суккубы, они вообще очень сильно могут поднять самооценку, и не только у таких, как Синдзи. Ну и в-третьих, его работа, которая дала ему финансовую независимость, что очень сильно сказалось на его уверенности в себе. И это я не о якобы уничтожении им ангелов, он в этом вообще участия не принимает, а о его работе на грядках. Я полностью его убедил, что деньги, что ему платит нерв, это фактически зарплата от меня за его труды по оккультуриванию полей. Просто я типа передаю ему заработанные мной, а с учетом той частоты, с которой нападали ангелы, и того, как аккуратно и почти без повреждений, хотя на некоторые повреждения брони 0.1, а особенно на пятна от фруктового сока, техники смотрели с подозрением и чесали затылки, и из-за отсутствия командующего с Синдзи носились, как с писаной торбой, да и там на него аборигены молились. Он ко мне с этой проблемой подходил, типа пошел яблоки собирать, ну так, пару животинок пришиб, сорняки прополол, а тут бац, вывалилась куча каких-то пещерных людей и давай лбами землю бить и что-то там завывать. Как потом оказалось, это они так молились, ну, а после даже жертвы приносить начали. Конечно же, как полагается, нарыли у себя самую красивую девственницу и в жертву боженьке преподнесли. Боженька на красавицу посмотрел и осознал, что даже с таким прокачанным телом столько не выпьет, и все жертвоприношения запретил. Вот только его, как и любого Аиша, то, что на него молится, коробило. Он даже из Евы вылез, чтобы, так сказать, наглядно показать, что не боженька, а простой японский школьник. Угу, помогло аж два раза. Теперь на него втрое больше молится, ибо просто здоровенная бронированная хуйня, которая их не жрет, а наоборот все, что их жрало, прибивает, да еще так, что им остается чем поживиться. Ну да, Синдзи всякое не очень ценное, но настырное зверье оставлял аборигенам, точнее просто бросал без всякой задней мысли, ну, а те не давали тон ни другой халявного мяса пропасть, это одно, а вот то, что этой хуйней человек управляет, это ж точно никому, кроме Бога, не под силу. Я, конечно же, помог Синдзи советом. Не хочешь, чтобы на тебя молились? Ну так пусть молится на Рей, ей полезно. Синдзи за это дело взялся со всей серьезностью, бабла у него ну просто завались, так что он своим умом обычного японского школьника помыслил и пришел к выводу, что чтобы донести до темных пещерных людей идею, на кого надо молиться, надо наглядный образ показать. Но саму Рей куда-то тащить не стал. Там без Евы или прокачанной тушки вообще опасно, а если в кустики сходить, то можно и не вернуться, так что нанял людей, а те сделали фигурки, плакаты, ну и прочую атрибутику. Понятное дело, готовую продукцию завезли на хату к Мисато. Последняя, кстати, поступила крайне негуманно и поселила Аску к себе. Реакция бедной девочки, еще не успевшей отойти от моей рыбалки, сначала на башню Инарта, в которого Мисато стреляла не стесняясь, этому-то пули, что об стенку горох, капитан Кацураги, кстати, написала заявление на смену табельного оружия, хочет что-то более убойное, затем на квартиру, а после и на ее обитателей была. Сначала у Аски был шок, когда она увидела повзрослевшую или вернувшуюся в норму Мисато, а после впала в еще больший шок, когда к этой добавилась еще одна, а после на вопли прибежала и оригинал. Нет, Мисато ее еще на корабле предупреждала, но Аска, видимо, находилась под впечатлением от рыбалки и все прослушала, ну и как результат, Аску чуть не обрядили в стильную рубашку с длинными рукавами, но добил ее вид Синдзи в розовом фартуке с пингвинчиками за плитой, где он готовил компот из недавно добытых фруктов. Фрукты, между прочим, были категорически против того, чтобы становиться полезным напитком, и оказывали сопротивление, но Аске хватило и самого Синдзи. В общем, после той первой встречи в штабе Аска, после того, как он представился, так и простояла столбом, ничего не ответив, а вот уже после начала докапываться до Синдзи даже без особого повода. Придирки типа «ты слишком здоровый и накачанный для больного извращенца», а после обнаружения коробок с фигурками и прочей атрибутикой с Рей она его по-другому и не называла. Синдзи, который за последнее время прибавил уверенности в себе, да и даже немного возгордился, к необоснованной критике в свой адрес отнесся не очень хорошо, а потому с Аской у него отношения не сложились. Но он как настоящий мужик стоически ее игнорировал, просто делая вид, что не видит и не слышит ее. Ну, а попытки физического воздействия со стороны Аски ему игнорировать было еще проще. У него мышца сейчас такая, что в ней бронебойные пули вязнут, что ему кулачок 15-летней девочки может сделать. Понятное дело, что такое отношение Аску бесило еще больше, чем если бы он на нее наорал или еще как выразил свое недовольство ее словами или действиями. Среди рядовых сотрудников нерв-тотализатор возник, ставили на то, когда же у Синдзи сдадут нервы и он пошлет рыжую хамку куда подальше. Да-да, именно хамку и вообще непонятно нафига тут присутствующую особу. А все потому, что Синдзи типа нормальный пацан и в отличие от командования ситуацию держит под контролем. Ну да, он так персоналу и объявил, ситуация под контролем. С силами зла, в моем лице, все договорено, человеков трогать не будут, если сами, конечно, не полезут, так что можете работать спокойно. Рейжи на закидоны Аски было фиолетово. Пока Аска не покушалась на ее завтрак, обед и ужин, та ей совершенно не мешала. Сам же Синдзи, несмотря на показательное игнорирование рыжей, был готов ее придушить, и в отличие от канона мог добиться огромных успехов в этом деле. С нынешними показателями силы он ей не напрягаясь мог двумя пальцами шею свернуть, но превозмогал. Но и бросаться спасать решившую покончить с собой истеричку он не собирался, по крайней мере, без приказа. Да и приказ бы исполнял ну очень неохотно и через одно место. Я же немного подождал, заодно восхищаясь словарным запасом капитана Кацураги, коим она сейчас делилась с Аской, стараясь донести до той простую команду «Отступай, идиотка». Но Аска же гениальный и непревзойденный пилот самого крутого Евангелиона. Ей лучше знать, что делать, тем более тут такой крупный ангел, он сразу за десятерых, которых этот больной извращенец завалил, сойдет. Так что ни о каком отступлении не могло быть и речи. Да и вообще, противник так ошеломлен ее напором и мощью, что даже пошевелиться не может. Когда Мисата начала повторяться, мне надоело торчать в воде, так что 0-2 получила легкий шлепок хвостом и отправилась в полет. Правда, низко пошла, наверное, к дождю. Но зато приземление получилось крайне каноничное. А вот после я по магомобильнику задарил несколько синдзирей, связался с Сином, предварительно заглушив связь со штабом. «Привет, Син. Здравствуйте, Лирсан. Син, действуем так же, как во вчерашнем 36-м раунде. Может, лучше как в 18-м? Не, 36-й пофасней. Хорошо, тогда я начинаю. Вообще, несмотря на то, что в боях с ангелами Синдзи не участвовал, каждый бой мы с ним отрабатывали в виртуальной реальности, капсулы для которой сервер я в башне поставил. Ну да, у хомяка и такая игрушка нашлась. Делалось это для того, чтобы в случае возникновения вопросов по бою Синдзи не терялся и мог ответить. Мои же тела просто воспроизводили в реальности результаты наших с Синдзи виртуальных боев, ну точнее те бои, которые он выигрывал, а выигрывал этот гад слишком часто. Вот сейчас мы воспроизвели один, ну почти, там противником была виртуальная копия призыва Рыча. Синдзи там бой закончил в один очень красивый удар. Мне, конечно, чтобы в реальности это сработало, придется себя сильно ограничить, да и защиту самому себе продавить, а после еще и мертвым прикинуться, после чего пафосно, когда Синдзи повернется спиной и отойдет, взорваться. Бой прошел просто опупенно. Точнее сказать, снятый ролик составил конкуренцию голливудским блокбастерам, хотя нет, последние нервно курили в стороне, вытирая кровавые слезы от осознания собственной ущербности. К клону, что делал сей шедевр, надо будет применить санкции. Этот в общем, он не только эпичный полет Аски включил в ролик, но и переговоры с штабом, а вот реплики Синдзи уже были заменены и перенасыщены пафосом и брутальностью. Понятное дело, голос был не Синдзи, так что ему никто ничего предъявить не сможет. Мисата же всю службу безопасности поставила в позу пьющего оленя и, в общем, настроение у майора. Да-да, Мисата за такую успешную операцию и свой тактический гений получила повышение, было то еще. В ролике фраза Синдзи, фас, сказанная ее голосом, отражала этот самый тактический гений и то, насколько детально был проработан план на случай непредвиденной ситуации. Искала Мисата автора, оператора и главное звукорежиссера сего шедевра очень рьяно, наверное, поблагодарить хотела. Но клон весь в меня, скромный, так что никому на глаза не попался, да и после найти себя не дал. А вот у Аски началась крайне черная полоса в жизни и карьере. А все дело в том, что мы с Синдзи повадились наши бои в виртуале воспроизводить в реальности. Во-первых, это было прикольно, а во-вторых, сказывалось на ЧСВ Синдзи. Ведь одно дело во время боя тяпкой махать, а совсем другое честно выиграть, сначала в симуляции, а после просто это показать остальным. Понятное дело, Аска была третьей лишней в наших честных дуэлях, так что получала пендель и отправлялась в полет. После третьего раза до тактического гения майора Кацураги все же дошло, что надо бы 0-2 в резерве подержать на случай, если 0-1 потерпит поражение. Правда, Аба, пока Мисата вдохновенно вешала лапшу на уши Аске, что типа она их последняя надежда, секретное оружие и так далее, пробурчал, что если 0-1 проиграет, можно смело заказывать панихиду по всему человечеству. Аска это сказанное шепотом заявление расслышала и лапшу с ушей стряхнула, разревелась и удрала в неизвестном направлении. Нет, найти-то ее нашли, и на место вернули, но вот отношение к ней среди персонала, а те ее поведение и дома обсудить успели, а потому вскоре в школе было все известно. И народ недоумевал на тему, а нафига она вообще тут нужна? Ну да, Аска сразу себя поставила как особенную среди всего школьного быдла и всячески при любом удобном и не очень случае разглашала секретную информацию о том, что 0-1 и 0-2 прототипы, что равно хлам, а вот ее Ева это шедевр, ну и пилоты соответствуют тому, что пилотируют. Про то, что у Синдзи опыт пилотирования по факту равен времени, проведенному в боях с ангелами, она тоже слила. Правда, тогда она хвастала, что если уж такой новичок так просто расправлялся с ангелами, то такой профессионал, как она, вообще их будет одной левой уделывать. Вот только на деле вышло так, что новичок уделывает одной левой, а иногда чисто для разнообразия и правую подключает к уделыванию, а вот профессионал огребает по самое не балуй в первые секунды боя, ну или путается под ногами. Но в окончательный депресняк ее загнал провал ее индивидуальной миссии, на которую ее направила Мисата. Командование таки обнаружило. Хотя кто там обнаружил, левые люди случайно нашли и доложили куда надо о них, что дозревал в жерле вулкана. Ну и, конечно же, решили его захватить. Синдзи для такого дела не подходил, так как мог слить информацию одному демону. Да-да, эти наивные японские маразматики считали, что они провели все совещания и приготовления в строжайшей секретности и все утечки информации предотвратили. Угу, предотвратили. Аска, которую все же поставили в известность, ходила, задрав нос и похвасталась перед Синдзи тем, что ей доверили ну просто суперважную и секретную миссию. Да-да, именно ей, потому как всякую мелочь тупо валить это как раз работа для такого, как он, а вот что-то действительно важное может сделать только она. Конечно, ничего конкретного Аска не выдала, но даже если бы я ничего не знал сам, то после такого точно насторожился и проверил, а не заметить колонну грузового транспорта, направляющуюся к одному вулкану, мог только слепой. «Привет, Мисата-чан!» Поприветствовал я Мисата, которая вместе с Рицко находилась в импровизированном командном центре рядом с жерлом вулкана. «Нееееет!» «Да, ладно тебе, Мисата-чан, я вам мешать не буду. Я тут в сторонке половлю рыбку. На что ловишь?» «Кстати, я с большим интересом покосился на уходящие в лаву шланги с охладителем». Мисата решила выразительно промолчать. Вот только из динамиков донесся голос Аски, которая сообщила, что в расчетном месте ангела не обнаружено, на Евангелион ловите, да еще и с пилотом. И как, клюет, Мисата промолчала еще более выразительно. Ладно, понимаю, у всех свои секреты. И отойдя в сторону, достал свою любимую наживку, а также трансформированную в удочку-рукавичку. Ловись, ангел, большой и маленький, и закинул наживку в лаву. 1. Ас, Эфер, Ас, Туз, первый в своей области, военный пилот высшего класса, летчик АС, или мастер танкового боя, танкист АС, обиходно, высококлассный специалист. А АС это наименование места, где спина и ноги пересекаются, теряя свои гордые имена, на аглицком 2 наречий, от Иисусуса, 2, не ошибка, примечание к части, проверил, Иисусус, Бичина, Грифон, https мони яндекс.ру 4100015600306180. Глава 20. Вытащили Аску из лавы совершенно без происшествий. Нех, стоило ему вылупиться и почуять наживку, бросил каку и метнулся к самой желанной наживке, которая была на моем крючке. Сама же Аска пребывала в депрессии напополам с бешенством и транслировала в окружающее пространство волны ненависти и желания убить одного безобидного рыбака. отправиться купаться в лаву, на этот раз без Евангелиона, ей не дала Мисата, которая даже по морде Аске пару раз съездила, чтобы та перестала истерить, сыпать обещаниями жестокой расправы и пытаться воплотить их в жизнь, а я бы ее точно отправил искупаться. Это с той Аской я еще возился, так как на тот момент вроде как коллеги были, да и та Аска была спокойней, хоть и цундерила иногда, но сильно не зарывалась, да и польза от нее была иногда. У этой же особы мозг временами вообще отключается. Она, похоже, никак не может поместить в свою голову мысль, что та здоровенная зверюга, фотки которой ей показывала Мисата, и вот этот человек, одно и то же существо. Хотя, как по мне, человека с такими способностями надо бояться больше, чем нех. Но у Аски, видимо, уже на подсознательном уровне забита идея собственной исключительности, и она считает, что уж ей точно ничего не будет. И эту уверенность подкрепляет то, как я общаюсь с остальными пилотами. Наверное, по этой же причине командование и правительство не вытворяют глупостей. Они думают, что раз я так пытаюсь заручиться поддержкой пилотов, то значит, евангелионов опасаюсь, а значит, в случае чего они смогут со мной расправиться. Они даже сверхсекретную операцию провели. Ага, прям пиздец какую секретную. Хотя народ поверил. Просто в один из дней учитель в школе сообщил о том, что трое учеников Айдакинске, Судзухара Тадзи и Харакихикари перевелись в другую школу по семейным обстоятельствам. Ну да, знаю я эти обстоятельства. Тадзи наобещали всякого, как и Хикари, а вот Айда сам в припрыжку побежал. Америкосы после того, как им доложили о моих способностях после первой рыбалки, прониклись и отправили 03-ю в Японию. Вот только из-за того, что сделали они это намного раньше событий канона, ее захватить Нех не успел, да и транспортировали они ее по морю. Что касается глаза паучка, так я его сожрал перед тем, как выползти на берег ради очередной битвы с Синдзи. Так что сейчас троица новых пилотов старается научиться управлять Евангелионом. Они, кстати, прониклись большим уважением к Синдзи, так как слышали, что он смог активировать, а после и даже дать бой буквально после нескольких часов пребывания в кабине, да и после этого рвет ангелов, как тузик грелку. А вот они на то, чтобы порог минимальной синхронизации преодолеть, не один день потратили. Аску же, можно сказать, командование списало. Нет, ее не вышвырнули пинком под зад, но тот факт, что ее поселили на хату к Мисата, а потом не особо парились ее состоянием, говорит за то, что на нее у правительства Игинда, который в госпитале решил прописаться, планов нет. Они ее мне под нос сунули чисто в качестве приманки, типа вот, все пилоты у тебя под рукой, ситуация у тебя под контролем, а то, что мы еще троих готовим, так это большой секрет. Да, большой, ничего не скажешь, все, бля, техники и офицеры в курсе о том, что на днях тайно притаскивали эту троицу в геофронт и давали пробовать синхронизироваться с нулевой и 02. Но, благодаря стараниям Мисата, Кадзи на свои обязанности куратора вообще забил, только и делает, что шпионит и лезет, куда не просит, в штабе. Аске же бросили кость, сделав старостой класса. Получив немного власти, Аска воспряла духом и первым же своим монаршим решением назначила Синдзи дежурным. Типа драй полы, смерть, а королева изволит отдыхать. Отдыхать королева изволила в классе, дабы проконтролировать ход и качество выполняемых работ. Наверное, не стоит говорить, что Аска извела под сотню стерильно белых платков в поисках пыли и грязи, пропущенных Синдзи. После этой уборки, которая закончилась, когда сторож их просто выгнал из школы, в классе можно было проводить операции, настолько он был вылизан. Понятное дело, любви к Аске это не прибавило, и не только у Синдзи, но и у Рей. Последняя из-за придирок Аски осталась без ужина, точнее ужин сильно задержался. Синдзи этого просто так не оставил и тоже устроил страшную мстю. На этом самом ужине можно было наблюдать ну очень интересную картину. Синдзи, Рей, горничные Мисата, я и Пен-Пен Дона уплетали приготовленное Синдзи, а вот Аска и оригинал Мисата смотрели на стоящие перед ними пачки с заварной лапшой. Да-да, Синдзи их даже кипятком не залил, да и приобрел самые дешевые и по уверениям продавца самые противные на вкус. Про участие Мисата в заговоре, целью которого было возведение Аски на должность старосты, ему рассказала очень мудрое и заботливое существо. Но Аска так просто не сдалась. На следующий день Синдзи опять был назначен дежурным и опять же под пристальным контролем начальства занимался поиском грязи и пыли в местах, в которые вообще никто не догадался бы заглянуть. Ужин опять затянулся, Но на сей раз Аска решила сделать еще большую пакость и заняла кухню. Наивная. На холодильнике, в котором хранятся добываемые синдзи продукты, стоит очень мощная защита. Ну да, ставим защиту, а то ведь там очень ценные ингредиенты. А всякие акаги уже не в первый раз хотят утащить образцы для исследований. Так что в основной холодильник Аска попасть не смогла, в холодильник Пенпена Дона смогла. Чуть не заблудилась среди сугробов и не утопилась, провалившись в прорубь, а после того, как все же оправилась, заглянула в третий холодильник, в котором хранила запасы оригинальная Мисата. Вот только кроме пива, закуски к нему и льда там ничего не было. Мисата, конечно, пыталась возмущаться такой несправедливости, но Синдзи заявил, что, дескать, сильно устал на дежурстве и готовить еще на всяких назначающих старост майоров и на самих старост у него сил не осталось, так что давайте как-нибудь сами. На третий раз Аска, конечно, подошла к делу ответственно и загрузила вопросом покупки продовольствия Мисата. Наивная. На ужин у них была заварная лапша, просто более качественная. Вот только после разносолов, которые готовил Синдзи, у парня, оказывается, еще и к кулинарии талант прорезался. Если бы не Рей, забрал бы его к себе новым шеф-поваром, ей этот полуфабрикат не лез в горло точно так же, как и прикупленная до этого Синдзи гадость. Так что Аска была отчитана за то, что бравый майор уже третий день сидит голодная, точнее, конечно же, за злоупотребление своим служебным положением. Вот только Синдзи оказался злопамятный, а Рей тоже человеколюбием не отличалась, ей, кроме одного конкретного человека, на всех было как-то плевать. Так что, несмотря на то, что в этот день Синдзи не был оставлен дежурным, Аску и Мисата на столе встретили те же упаковки заварной лапши, разве что Синдзи немного оттаял, а потому залил их кипятком. Летающий глазик и вирус я также сожрал незаметно для всех остальных. Хотя из-за того, что последний не мог устроить переполох, у Кадзи были сложности с проникновением в святая святых нерв. Хотя у него вообще жизнь тут была не сахар. Стоит вспомнить его доклад Гинда, где он рассказывал, куда делся Адам, так сразу на хихи пробивает. А его дальнейшие попытки понять, что тут творится, от вида двух Мисата, да еще и в форме горничных, у Кадзи началось обильное слюноотделение. Вот только тройничка, на который он явно надеялся, не получил, а вот по шарам получил, причем три раза. Первые два от копий, а третий от оригинала. Крицка тоже подкатить не удалось, она сейчас была не свободна. Арт сделал ей предложение руки и почки. Да-да, именно почки, не сердца. Если рука у этого озабоченного ящера отрастет, благо, Синдзи по его просьбе прикупил средства, а с одной почкой не только дракон, но и человек прожить может, да и опять же средства закуплен целый ящик, отрастет, то вот без сердца даже дракону никак. В общем, наука опять требовала жертв, а потому Кадзи в научном отделе ловить было не только нечего, но и некого, да и в других отделах дела обстояли не лучше. Местные дамы оказались очень падки на комплименты, а также на подарки, на которые Арт не скупился. Пользуется, гад, служебным положением. Я ему, как приличному дракону, замутил пещеру с горами золота и драгоценных камней, так он ей пользуется не по назначению. Нет, я понимаю, что пригласить даму посмотреть на его коллекцию золотых монет и драгоценных камней это очень даже неплохой ход. Но вот нафига столько дарить, у него же там почти весь женский персонал побывал, а некоторые туда не за подарками ходят, все же 200 лет опыта это вам не хухры-мухры. Так что Кадзи у местного контингента вообще не котировался, он в этом плане даже Синдзи проигрывал, хотя тот как бы не мутил с персоналом, ему и так хватало. И тут ничего странного нет, пусть все представительницы прекрасной половины института и знали, что сему индивиду 15, но им было сложно воспринимать двухметрового накачанного пышущего брутальностью бугая как малолетку. Да и постоянное времяпрепровождение с суккубами тут сказалось. Нет, в инкуба Синдзи не превращался, но энергетика у него определенные изменения претерпела. Конечно, на него первая встречная не кинется, чтобы вот прямо здесь и сейчас, но интерес у женского пола к нему изрядно повысился. Это, наверное, еще одна причина, по которой Аска на него взъелась. Она же сохнет по Кадзи, а тут этот нарисовался такой красивый, накачанный и прочее-прочее. Ей, видимо, инстинкты и подсознание в рупор кричат, нафиг Кадзи, даешь Синдзи. Мисата вот тоже из-за того, что проживает с ним под одной крышей, страдает. Уже не один раз становился свидетелем, как она залипала на Синдзи. Видать, гормоны бурлят и по мозгам бьют. Но Мисато превозмогает, но за батарейками день через день в магазин ходит. После того, как у Аски отжали последние средства самоутверждения, ученики пожаловались, что из Аски староста как из Мисато балерина, так что с поста ее сняли, она опять впала в депрессию. И конкретно так, закончиться все это могло посиделками голышом в ванне посреди разрушенного города, но не закончилось. И не потому, что город цел, а потому, что себя явил Кадзи. Аска в него вцепилась, когда он появился на пороге квартиры, так, как не каждый утопающий за спасательный круг цепляется. Хотя для нее он остался последним якорем. Пилотирование Евы у нее пошло не так, как она хотела, да и окружающие с чего-то не смотрят на нее, как на высшее существо, а наоборот, отборным гуана за спиной поливают. Она до этого еще как-то держалась из-за тестов на синхронизацию, что проводила Акаги. Аска там реально была лучшей, так как сама жила рвала, а вот Синдзи, да и Рей откровенно халтурили. Они, походу, вообще там половину, а то и весь тест спали. Но Аска своими результатами гордилась и не упускала возможности потыкать Синдзи носом в эти самые результаты. Вот только один раз она что-то забыла в раздевалке и вернулась, чтобы забрать, ну и случайно подслушала разговор двух сотрудниц. Те как раз перемывали ей косточки. Суть разговора была проста. Какой прок от этих великолепных показателей на тесте, если в бою она только под ногами у истинного аса и прирожденного пилота мешается? Аска-то и сама это понимала, но вот признавать не хотела. Да и одно дело, когда ты сам знаешь, что у тебя не семь пядей во лбу, и совсем другое, когда тебе об этом говорят, да еще в не самой мягкой форме. Так что Аска была в одном малюсеньком шажочке от пропасти отчаяния, и уже была готова прыгнуть туда щучкой, как, аки рыцарь на белом коне, появился Кадзи. Если бы он еще появился реально для того, чтобы проведать свою подопечную, а не использовал ее как повод пробраться в логово демона, было бы вообще замечательно. Но Аске в тот момент было пофиг на такие мелочи, да и он, высматривая все и вся в квартире, с порога заявил, что пришел проведать ее, посмотреть, как она тут живет. Вот только остальные прекрасно видели, зачем Кадзи приперся. Да тут и дурак бы понял, когда он попросил Аску устроить ему экскурсию по всей квартире. Вот только эта влюбленная дурочка этого видеть не хотела. Она как вцепилась в руку Кадзи, так и не отпускала его пару часов, пока водила по всей квартире. Только когда тот в туалет запросился, отпустила, и то только после того, как Кадзи тонко намекнул, что не мешало бы дать ему немного времени уединиться. Но до него начало доходить, что с Аской что-то не так. Когда он вышел из туалета, та в ту же секунду опять вцепилась в его руку. Тут даже Кадзи, который во время всей экскурсии на Аску даже не посмотрел, был занят осмотром достопримечательностей. Достопримечательности, кстати, от такого малость охренели. Ну да, сидят, компот попивают, а тут в их уютную пещеру заваливаются без стука и начинают показывать и рассказывать, и им самим уделяется не так много внимания, типа, это у нас диван, это шкаф, это Синдзи, это кровать. Так вот, Кадзи начал понимать, что то, что девочка его караулила под дверью туалета, это ненормально. Так что он решил немного внимания уделить Аске, ну и заодно согласился остаться на обед. Вот тут Аска развила бурную деятельность. Ну да, накормить любимого Кадзи собственноручно приготовленными блюдами. Рвения у нее было столько, что Синдзи предпочел с кухни ретироваться, а то еще убьется или травмируется в попытках его с кухни выпереть. Пришлось ему воспользоваться кухней в башне, с учетом того, что я дверь в нее поставил в квартире, то особых проблем в этом не было. Обед проходил весьма интересно. Кадзи был усажен за стол и просто-таки завален не слишком разнообразными, да и не слишком аппетитными на вид блюдами авторства Аски, у которой руки из-за обилия пластырей были как в перчатках. Так что Кадзи печенкой чуял, что если он это не съест, и уж тем более хотя бы посмотрит в сторону приготовленного Синдзи ему каюк. Все три Мисато проявили единодушие и сделали интернациональный жест, провели ребром ладони по горлу. Так что Кадзи вкушал только что приготовленные Аской яства и косился на то, что лежало и испускало умопомрачительные ароматы на другом краю стола. Кислее морда Кадзи стала в момент, когда Аска наложила себе не собственноручно приготовленное, а то, что приготовил Синдзи. Да, последний сжалился и отменил санкции, больше всего этому была рада Мисато, которая уже привыкла питаться вкусно. Нет, Аска не готовила, как одна моя ученица или часть анимешных цундери, ее стряпня для пытки шпионов не годилась, да и как замена химического оружия никотила, но и вкусной ее назвать мог только не слишком притязательный человек. Хотя это был ее третий раз, и вышло вполне съедобно, а для духов и прочей энергетической пакости так еще и очень даже аппетитно, так как было приготовлено с любовью. И этого добра Аска туда на радостях бухнула от души, так что на ее криво нарубленный салат Рей позарилась, и даже похвалила. С учетом того, что Аска уже немного изучила Рей, то прекрасно понимала, что та не прикалывается и не издевается, а абсолютно честно выражает свое мнение о ее стряпне. Вообще тот факт, что Рей попросту не умеет и не знает, как врать и лицемерить, вызывал у Аски головную боль. Хотя сейчас эта ее черта позволила Аске задрать нос так, что тот при ходьбе будет борозду в потолке оставлять. Ну, я тоже решил присоединиться к восхвалению Аски великолепной, тем более, что девочка старалась, а запитывание продуктов эманациями такого капризного чувства дело весьма непростое, как и вообще запитывание, даже обычной маной. Вообще это, можно сказать, высший пилотаж магической кулинарии. Большинство идет по простому пути, собрать ингредиенты, у которых есть собственный фон, а вот мастера могут еще сверху своего добавить. Синдзи, попробовав приготовленное Аской, тоже вынужден был признать, что блюдо обладает оригинальным вкусом. Да, тут она Синдзи уделала, он пока еще не дошел до такого мастерства, хотя думаю, теперь получил отличный стимул для совершенствования навыков. Вот только помимо двух нелюдей и одного мутанта за столом присутствовали обычные люди, которые совершенно не могли оценить весь спектр вкусов приготовленной еды. Самое обидное, что ее не мог оценить тот, для кого это и готовилось. Нет, Кадзи старался не обидеть Аску и тоже нахваливал. Вот только его натянутую улыбку было легко раскусить. Ну, всем, кроме Аски, та сейчас видела какой-то свой образ, который не под всякими грибами словить можно. Да, вот повезет кому-то с женой. От моих слов Аска уплыла в страну розовых мечтаний, а Кадзи и Мисата поперхнулись пивом. Думаю, ей о таком слишком рано думать. Решила вставить свои 5 копеек Мисата, видимо переживая, что я задумал какую-то пакость. Мисата-чан, она пилот Опчер. Каждый следующий бой может стать для нее последним. Да и вообще, у вас тут конец света может в любой день случиться. Так что тут ты права, думать не надо, надо действовать. Аска, а, да, ты как, приметила кого-нибудь в качестве своего мужа? Да, хочу выйти за Кадзи-сана. В этом ее хочу было столько искреннего желания, что у меня в голове щелкнуло определительно исполнение халявных желаний за счет энергии мира. Слушаю и повинуюсь. Ради такого дела даже бороду отрастил, из которой выдрал волосок. Трах-тибидох-тибидох-тибидох. После прибытия в Токио 3 Кадзи понял, мир сошел с ума. Первые мысли на этот счет у него появились после рыбалки и последующего разговора с Мисата. Скажи ему такое кто-то другой, он бы просто посмеялся и покрутил пальцем у виска. Вот только недавние происшествия и вид самой Мисата придавали ее словам очень большой вес. Отмазаться перед Икоригиндо оказалось на удивление легко. Командующий вообще был плох, и дело тут было не в его странной болезни, из-за которой у него пол задницы было забинтовано просто огромным слоем бинтов, а духовно. Кадзи видел, что тот стальной стержень, что был у этого человека, сломался, и сейчас он живет больше по инерции, чем преследуя свою цель. С одной стороны, это сильно облегчало работу, так как Икари не глядя подписал бумаги, которые дали ну очень большой простор и открыли почти все двери в институте. Вот только даже самая большая тайна нерв меркла в сравнении с демоном. Несмотря на то, что источники информации были надежными, а иногда было и вполне себе физическое доказательство перед глазами, верилось во все с большим трудом. Одно то, что по институту разгуливает, а точнее бегает за каждой юбкой, самый настоящий дракон, заставляло усомниться в собственном здравом смысле. Но, тем не менее, дракон был. Кадзи сам как-то смог застать момент, когда Рицка снимала показания при превращении. Вид того, как человеческая фигура в одно мгновение обращается в многотонного мифического ящера, заставил много повидавшего шпиона нажраться. А после того, как выяснилось, что плата за участие этого существа в экспериментах это Майя, которая, кстати, не выглядела расстроенной и несчастной и, похоже, была только рада принести себя в жертву науке, то шпион нажрался до такого состояния, что сознался во всех своих грехах и сдал все явки и пароли подсевшему к нему собутыльнику, а после долго искал последнего, вот только безрезультатно, так как не помнил, как тот выглядел. За последующие дни Кадзи насмотрелся на многое. Особенно его впечатлили бои Синдзи. Нет, ролики с его боями уже давно гуляют в массах и попадают туда даже раньше, чем отчеты от самого института на стол правительства, отчего последние жутко бесится и, брызжа слюной, грозится всех уволить и урезать бюджет института. Вот только те ролики были сделаны настолько профессионально в плане монтажа и прочего, что казались просто невероятным фильмом с крутыми спецэффектами. Самое смешное, что именно так и закрыли утечку информации, просто объявили, что это фильм. Но вот у Кадзи была возможность посмотреть на несколько таких битв своими глазами, и то, что он видел, его пугало. Пусть свои обязанности куратора он не особо добросовестно исполнял, но тренировки Аски в 0-2 видел, а потому понимал, что ей такого уровня никогда не достигнуть. Казалось, что Синдзи видит все атаки ангела еще до того, как тот их совершит, а его собственные атаки, просчитанные до самого последнего движения, да еще так, что это было красиво. Да, именно так, все бои Синдзи были красивыми, зрелищными, эффектными. И именно это делало их столь нереальными и пугающими. Пугающими они были потому, что уже давно 01 не нуждалась во внешнем источнике питания, да и в техобслуживании тоже. Полученные раны и даже повреждения доспехов затягивались сами собой. Проблема была в том, что никто не мог ответить, почему и от чего это происходит. Но это было полдела. Атрицка Кадзи узнал, что они совершенно не могут повлиять на пилота 01. Это выяснилось еще во время первого контакта с демоном. Тогда Мисата, не достучавшись по связи до Синдзи, приказала катапультировать капсулу с пилотом или хотя бы отключить его от управления. Вот только ничего у них не вышло. И опять же, никто не может сказать, как и почему. Проблема была в том, что члены правительства не осознают проблемы, точнее они уверены в том, что случись что, они смогут уничтожить демона. Заключалась ли их уверенность в 3 новых пилотах, которые подозрительно вовремя нашлись, да и оказалось, что они вообще одноклассники и до этого жили и учились в Токио 3, и, что примечательно, в том же классе, где обучаются 1, 2 и 3 дитя, или в чем-то другом, Кадзи не знал. Но вот только это не мешало им всем требовать от него как можно больше информации по демону и его возможностям. Высказанные же теперь уже майором Кацураги идеи их совершенно не устраивали и вообще считались бредом. А потому Кадзи требовалось добыть более правдоподобные и точные сведения по демону. Вот только сделать это оказалось не так просто. Демон, если и появлялся в институте, то делал это всего на несколько мгновений и совершенно не собирался ждать, пока Кадзи сможет до него добраться, чтобы проследить и добыть ту самую информацию. А уж о том, чтобы случайно столкнуться или застрять в лифте, чтобы постараться вывести на откровенный разговор, и речи не шло. Именно по этой причине Кадзи вспомнил, что он является куратором 2-го дитя, в данный момент проживающего в квартире Мисата. Вот только эта квартира стала прибежищем не только 3-му дитя, с недавних пор там по соседству живет 1-е дитя, но и демон обитает именно там. Да и, если верить Мисата, в квартире он ведет себя более или менее сдержанно. Вот только на вопрос, почему так, Мисата начинала подвывать и биться головой о ближайшую стену. Сейчас он просто-таки горел желанием навестить свою подопечную, чтобы узнать, в каких условиях она живет. В процессе осмотра квартиры, хотя какая это квартира, это у Кадзи просто не находилось слов, чтобы это описать. За каждой дверью обнаруживалось такое, что просто в голове не укладывалось. Именно по этой причине Кадзи далеко не сразу обратил внимание на состояние Аски. А состояние это было явно ненормальным. Чувства Аски никогда не были для него секретом, но он всегда держал дистанцию и надеялся, что она это перерастет. Особые надежды у него были на школу, все же среди сверстников должен был найтись хоть один парень, который мог ее заинтересовать. Но, видимо, не нашелся. Да и не только это. По Аске было видно, что стоит ему ее не то что оттолкнуть, а просто отстраниться, как он это делал обычно, когда девочка слишком сильно к нему липла, то наутро из ванной достанут хладный труп с порезанными венами, ну или вынут такой же труп из петли. Вариантов было много, даже пулю в голову не стоило списывать со счетов, все же у Мисата табельное оружие есть. Нет, он знал, что Мисата не настолько безответственна, чтобы бросить пистолет на прикроватной тумбочке, но и в способностях Аски он не сомневался. И если она поставит себе цель добыть пистолет, она его достанет, несмотря на все замки. И с этим надо было что-то делать. Вот только что, как помочь Аске он, несмотря на то, что изучал психологию, пусть и применял эти знания в совершенно другой сфере, не имел ни малейшего понятия. Самый простой вариант – ответить на ее чувства, он отбросил сразу. Нет, будь Аска старше лет на 10 и не будь влюблена в него по уши, он бы сам к ней подкатил. Но сейчас это не вариант. Сидя за столом и кушая приготовленную Аской еду, Кадзи продолжал искать выход из сложившейся ситуации. Он слишком увлекся добычей сведения и совершенно забыл о своей подопечной. В оправдании можно сказать то, что Аска всегда была самостоятельной и умной девочкой, да и она жила с Мисато. Именно по этим причинам он совершенно о ней не волновался. Вот только зря. Мисато, даже в количестве 3 штук, ничего не смогла сделать и довела до такого. Кадзи еще раз взглянул на Аску, просто лучащуюся довольствием после его очередной хвалы ее кулинарного мастерства, и понял, что все плохо, очень плохо. Самого вкуса еды он даже не ощущал, погруженный в свои мрачные мысли, только на автомате выдавал комплименты. Он даже начавшийся между Аской и демоном разговор пропустил, настолько уйдя в свои думы, а после услышал голос демона. «Кадзи-сан, Кадзи-сан, Кадзи-сан, а, да». Тогда властью, данной мне властелином местного мультиверсума, объявляю вас мужем и женой, торжественно провозгласил демон, а Кадзи только понял, что обстановка вокруг сильно изменилась. Во-первых, они, да-да, все остальные тоже были тут, а тут это уже не квартира Мисато, ну или то, чем она стала, сейчас все находились в церкви. А если быть уж совсем конкретным, то перед помпезным и украшенным алтарем, за которым в какой-то странной черно-белой робе стоял демон. Во-вторых, не только место, но и одежда сменилась, и не только на демоне. Кадзи теперь был облачен во фрак. Осмотр себя показал, что его под ручку держит девушка. Опасаясь самого худшего, Кадзи медленно, можно сказать, со скрипом повернул голову и тут же уронил челюсть. Рядом с ним в роскошном подвенечном платье стоял Аска, но челюсть у него отпала не только от этого. Аска выглядела старше. Сейчас Кадзи со своим наметанным глазом дал бы ей 18-20 лет. Подростковая угловатость, которая не слишком-то у Аски и наблюдалась, природа ту не обидела, ушла, уступив место просто сногсшибательным формам, а в комплекте с этим платьем, прической и легким макияжем. Кадзи нервно сглотнул. Аска же его состояние не заметила, так как сама пребывала в похожем состоянии, осматривая себя и окружение, ну и, кажется, осмысливая слова демона. Помимо него и Аски тут обнаружились Мисато и первое дитя в платьях, характерных для подружек невесты. Тут Кадзи перевел взгляд и обнаружил за своей спиной Синдзи. В принципе, можно было и не оборачиваться, по нависшей тени и давящему чувству приближения скорых проблем и так было ясно, кто там стоит. Места для гостей тоже не пустовали. Там обнаружились все сотрудники нерв, также празднично одетые и охреневшие. Да и вообще весь зал был украшен очень красиво, это даже Кадзи смог оценить. Из созерцательного состояния Кадзи снова вывел голос демона. «Можете поцеловать невесту». Кадзи было дернулся, но совершить маневр, который обычно совершают в разных фильмах невесты, у него не вышло. У Аски прибавилось не только роста и округлости в нужных местах, но и силы, да и, похоже, она быстрее успела прийти в себя и оценить обстановку, и, судя по всему, эта обстановка ей нравилась. Так что вырваться из весьма профессионального захвата, вот не надо было настаивать, чтобы она ходила на эти курсы самообороны, у него не получилось. Когда ему удалось оторвать от себя явно находящуюся в неадекватном состоянии девушку, которая, наверное, решила, что все это сон, а значит париться по мелочам смысла нет, надо брать свое, он услышал голос, от которого его уже начинала бить дрожь. Ведь каждый раз, когда он его слышал, происходило нечто-нечто в общем, нечто. А это вам от меня подарок. На безымянных пальцах Кадзи и Аски материализовались кольца. Колечки эти непростые, не только золотые, ядр Йен-батон, по-вашему Н2 бомба, в каждой встроен. Так что далеко друг от друга надолго не отходим, а то рванется, ах да, снять не выйдет, разве что с пальцем, но тогда опять же будет большой бабах. Ах да, от очередного ах да у Кадзи сердце упало, в то, что там реально запихана бомба, он почему-то верил, хотя после увиденного в квартире трудно не поверить. Там еще система защиты от походов налево стоит, так что, если что, Кадзи-сан. Ну, а теперь перейдем к самой лучшей части праздника, к столу. То, что происходило далее, Кадзи помнил отрывками, хотя с учетом количества выпитого удивительно, что он вообще хоть что-то помнил. хорошо погуляли, душевно. Вот почаще бы такие желания загадывали, а то как не начнешь кого слушать, так все одно и то же, а главное, все эти желающие богатства, власти и известности слабо себе представляют, чего сами хотят. После этого я начинаю понимать всяких джиннов один, которые выворачивают желания наизнанку, хотя что там выворачивать, когда у желающего при слове богатства всплывает образ горы золотых монет вперемешку с драгоценными камнями, всякими украшениями, мечами, инкрустированными опять же драгоценными камнями, и даже картинами. Вот как после такого не сбросить все это богатство на голову желающего, ну или слава и известность. Опять же никакой конкретики. Желающий все оставляет на исполняющего желания. Вот как не сделать такого человека известным маньяком, за чью голову положена награда с большим количеством нулей. И тут все как договаривались. Его имя и морда известно каждому человеку, плакаты с ним на каждом углу висят, и все его тут же узнают. Вот именно поэтому Аска меня порадовала. Она продумала в своем желании все, начиная от своего платья. Этой детали она уделила особое внимание, заканчивая тем, как будут рассажены гости. Так что мне от себя оставалось добавить сущую малость. Все остальное она сама давно придумала. Даже свой повзрослевший вид она сама себе придумала, резонно полагая, что на школьнице Кадзи не женится, а вот на такой уже взрослой красотке точно да. Кстати, пока гуляли, 3 дня, как полагается, прилетал шарик, но я решил не портить людям праздник и лопнул его по-тихому, не отрываясь от празднования. Все же разделение очень полезная штука. Ну, а чтобы у молодоженов все было вообще хорошо, расщедрился на подарок, подарил им путешествие на 1 остров, а то простаивает, и тамошние клоны Асуны, у которых там уже 20-е поколение сменилось, зазря свой хлеб едят, так что пускай поработают. Так что как только праздник подошел к концу, я их сразу же и телепортировал, порадовав тем, что у них будет медовый месяц на тропическом курортном острове, так что год могут спокойно там отдыхать и наслаждаться семейной жизнью. Правда, Мисата по этому поводу сильно возмущалась. Она вообще была всем праздником недовольна, ревнует и завидует, наверное, ведь букет не она поймала, да и что ни говори, а планы на Кадзи у нее, наверное, были. Но стоило только поинтересоваться насчет мушки, как бравый майор засунула все свои претензии куда подальше. Дальше пошла какая-то рутина. Нехи приходили по расписанию, и по тому же расписанию дохли. Синдзи после своего поражения на кухонном фронте активно занялся совершенствованием своих навыков, ну и конечно же не забывал рубиться со мной в игру, а после устраивать представление для всего института. Косяк у меня вышел с этим Кару, уже во второй раз он мне планы ломает. Его к нам прислали в качестве замены Аски, у которой в данный момент медовый месяц. Вот только это по какой-то причине решило домогаться до меня, а не до Синдзи. В общем, как-то так вышло, что я его немного съел. Ну вот рефлекс какой-то сработал. Перекинулся в тело Василиска, правда, пришлось его изрядно уменьшить, чтобы в ангаре поместиться, и в один присест захомячил. Этим я, походу, уверил всех, что толковые пилоты Евангелионов и сами Евы для меня представляют сильную угрозу. Хотя что они еще могли подумать, если с 2 пилотами у меня отношения такие, что они скорее на моей стороне будут драться, чем против меня пойдут, а вот тех, кто может пойти против меня, я устраняю. Да-да, в то, что Кадзи и Аска живы, никто не верил, ну кроме Синдзи и Рей. Даже Мисата мне не верила, у себя в комнате на мини-алтаре поставила фотки Кадзи и Аски с черной ленточкой, и молилась за упокой их душ. Ну и в результате местные главнюки решили, что пора бы свой коварный план приводить в действие, ну и меня заодно грохнуть. И вот тут у них начались проблемы. Доставка Рейк Лилит накрылась медным тазом, так как девочка уже отъелась до состояния и ангела в бараний рог скручу без всякой Евы. Запихивание Синдзи в 01-ю пусть и прошло по плану, но вот дальше план приказал долго жить, так как Син прихватил Рей и башню, шельмец такой, выдрал и свалил на свои грядки через портал. Атака на институт тоже не увенчалась особым успехом. Взбешенный красный дракон со способностями метаморфа – это вам не беззащитных ученых расстреливать. На меня же натравили Тадзина 03 и серийных Ев. Жалко, я не видел рожи этих идиотов. Бессмертные серийные, ага, если вырвать душу, дохнут они просто на ура. Ну, а Тадзи хватило пары оплюх, чтобы отправиться в глубокий нокаут. После этого оставаться тут смысла уже не было. Все нех сожраны, Даже недоеденный в прошлый раз табрис теперь переваривается в моем малом демоническом домене. Синдзи с Рей вообще свалили, прихватив с собой клонов Мисата. Так что можно сваливать назад. Ну, а старым пенькам, чтобы не скучно было, отправил проклятие. Хотели вечной жизни? Да пожалуйста. Будут вечно жить в каменных статуях без возможности на что-то повлиять. И даже если статую разрушат, то душа просто отправится в ближайшую каменную болванку. И так пока статуи не закончатся в этом мире, а после на очереди будет следующий мир. Муха-ха-ха-ха-ха. Перед тем, как отправиться обратно, решил проверить, не забыл ли я чего. Так, скелеты Ев забрал, Лилит упаковал, копье тоже, кровушку всю по бочкам разлил и запаковал, запасные тела Рей тоже прихватил, пригодятся, ну вроде ничего не забыл, можно сваливать. Вот правду говорила святая реклама, не все грали одинаково полезны, или там про что-то другое было, в общем, не суть, главное, как раньше было, полез обратно в свой мир, и путешествия по факту не замечаешь, трудно вообще что-то заметить, когда тебя на огромной скорости тащит по узкому туннелю, тонкая стенка которого отделяет тебя от очень негостеприимной энергии междумирья. А сейчас, тут уже не узкая труба, а настоящий тоннель, по которому поезда пускать можно, а главное даже на вид надежен, и возвращаться можно прогулочным шагом, любуясь красотами, а также угорая со всяких неудачников, которые по узким хлипким кишкам пролетают мимо. Да, в общем, смотрел я на все это долго, даже решился на эксперимент, видать, что-то не то выпил, высунул руку наружу, и терпимо, а после по приколу пульнул в одного пролетающего мимо по кишке призыва демона. Вот ему оказалось ни разу не терпимо, хотя чего с низшего взять. Вообще движняк в междумирье такой, что закрадывается вопрос, откуда вас тут столько, но заинтересовало меня одно явление. Кто-то, да-да, именно кто-то тащил нечто бесформенное в направлении одного мирка. И ладно бы, эко-невидаль, но это самое нечто постепенно приобретало форму и суть. По факту, кто-то еще в пути лепил оболочки и души в них, используя это самое марево, что тащил, как кусок пластилина. В этот момент мне очень захотелось посмотреть, что же там в конечном итоге получится. Ну, а моя новая способность вообще всегда рада откликнуться на искренние желания. Вот и взяла и развернула туннель прямиком в тот мир, куда тащили нечто, а чтобы я не опоздал, выдала мне ускоряющий направляющего пенделя. Вот после этого я и вспомнил мудрые слова из рекламы, ведь как так, собственная способность пендалей отпускает. Приземлился я, какая неожиданность, в лесу. Осмотр окружающего мира показал весьма странный и в то же время интересный результат. Фон мира был вроде как магический, но и ки тут было в достатке. И вот если фон ки был более родным и ровным, то вот магический казался нанесенным и нестабильным, его как бы сильно лихорадило. Дальше пришел черед осмотра местности. В нескольких километрах севернее моей точки приземления, небольшой кратер уже засыпал и травку с деревцами и кустиками поправил, обнаружилась деревня. Судя по одежде и предметам быта, а также по вооружению людей, которые занимались вырезанием жителей деревни, тут у нас средневековье, ну, прям классика. Хотя нет, по классике должны нападать бандиты, а эти типы больше похожи на регулярную армию какого-то королевства. По одинаковой форме и доспехам это было четко видно, ни одна банда или даже отряд наемников такого себе позволить не смогут. Так что у нас тут все же классическое военное вторжение. Практика вырезания крестьян на земле врага популярна во всех мирах. Что касается самих солдат, да и крестьян, то ничего особенного в них не было. Нет, сам по себе фон сделал их покрепче, чем жителей немагических миров, но вот для магического мира в них ничего особо не было. Ну, разве что в одной особи, которая, таща с собой еще одну, бежала в моем направлении. У нее, а это была девушка, была аномалия и развитый, ну, относительно остальных людей, которых видел в этом мире, очаг ки, пусть и неактивный. Конечно, наличие ки у обычной крестьянки было интересным и говорило о том, что у какого-то местного, типа крутой вояка, могут быть интересные способности, вот только преследователи, как и те одоспешенные, что были в деревне, вообще не впечатляли. К тому же я сюда залетел из-за желания взглянуть на ту фиговину, и теперь просто так уйти будет как-то обидно, и вообще получается, что вся затраченная на это энергия уйдет зря, а меня за такое хомяк загрызет. Но едва я собрался взлететь повыше и осмотреть окрестности на наличие всякого интересного и явно чуждого для этого мира, как почувствовал наблюдение. На меня кто-то посмотрел, мельком, и это был не бог или кто-то подобный. Это было сделано через артефакт или заклинание, но вот структура была какая-то расплывчатая. Что было пиздец как интересно. Сам факт существования артефакта с расплывчатой структурой был очень интересным. Мне такие уже попадались, всего раз, и они до сих пор хранятся у меня. Один из них простые на вид часы обычного японского школьника, которого с другими такими же простыми японскими школьниками призвали в другой мир для победы над легионами тьмы. Ну и меня тогда за компанию выдернули. Тут же кто-то не просто обладал подобным артефактом, а еще и пользовался им. Вот это уже было не просто интересно, а очень интересно. Прошедшие через естественную магическую червоточину аномалию люди и предметы обретали очень мощные, а иногда просто имбовые способности. Что говорить, если часы, которые я выменил, можно сказать, на бесполезный кусок металла, и пофиг, что этот желтый металл в большинстве миров очень ценится, при ношении дают полный иммунитет к всяким воздействиям на основе манипуляций со временем, то есть никакие ускорения, замедления и остановки времени на носителя этих часиков не подействуют, а вот сам носитель может остановить время на целую минуту субъективного времени, так что возможность прихватить еще несколько таких вещичек была очень заманчива, а потому, это был не косяк, так и было задумано. Определить, куда смотрит владелец артефакта, было непросто, все же такие штуки иногда обладают свойствами, от которых любой артефактор будет волосы на голове рвать. Самое интересное, что смотрел он как раз на ту самую примечательную девочку. Ну, неудивительно, новый мир и все, что хоть немного выделяется на общем фоне, вызывает интерес. Так что я быстро телепортировался туда. Буквально через секунду после получения девочкой раны, обычный человек бы загнулся от такого, все же удар по спине мечом от здорового мужика, а у нее из защиты только платье, по идее ей должны были позвоночник повредить, и она должна была валяться на земле, испуская дух, а не прикрывать собой еще более мелкую девочку, открылся портал. Конфигурация была мне совершенно незнакома, нет, общие принципы понятны, но вот само заклинание нет, да и оно тоже было какое-то расплывчатое, как будто не определилось со своим окончательным видом. А вот вид был мне знаком, а уж после того, как оттуда величественно вышел скелет в черной мантии с золотым посохом в руке, я уже точно понял, куда попал и что то была за неоформленная фигня.